так же, впрочем, как если бы и не получил, история Англии сегодня выглядела бы совершенно иначе. Господин Пьетро Кукан да Кукан бежал из Трамбы и торопился встретиться с нами, чтобы известить о случившемся. Не сделав этого, мы бы продолжали свой путь, и не исключено, что оказались бы в затруднительном положении. Теперь же, когда нас предупредили, мы немедленно вернемся в Рим и совершим все необходимое, чтобы разобраться в новой ситуации и воспротивиться последствиям для нас неблагоприятным. И в этом смысле именно вас, господин Кукан, мы обязаны благодарить. И я, как единственный из оставшихся в живых старых представителей рода Дальбула, выражаю вам свою полную признательность за все, что вы сделали для пользы города и государства Страмбы. И даю вам свое благословение на ваши дальнейшие жизненно важные шаги. Он осенил Петра крестом и повернул свой аскетически строгий профиль в сторону герцогини. «Я тоже благодарю вас, господин Кукан. Да сопутствует вам счастье!» Тихо, едва шевеля устами и отводя взгляд, молвила герцогиня. «Вот тебе, — заметила Бьянка, — а теперь можешь убираться ко всем чертям. А если мы вам сколько-нибудь нужны, обратитесь к нашему казначею, — добавила герцогиня. Так же может поступить и капитан Добере, которого мы тоже с благодарностью отпускаем». Петру даже в голову не пришло хоть бы одним словом воспротивиться этому изгнанию, чуть-чуть послащенному приятным дипломатическим отзывом о нем, услышанным из уст кардинала. Он не попытался даже сослаться на решение герцога, принятое им перед смертью, которое теперь можно было считать изъявлением его последней воли. Ответ на вопросы, недавно его тревожившие, был получен ясный и недвусмысленный. Прочитав послание герцога, герцогиня отправилась в Трамбу не за тем, чтобы исполнить его желание, но, напротив, воспротивиться этому желанию и отговорить супруга. Поэтому она оставила Изотту в Риме, а на помощь себе взяла кардинала. С трамбским приключением Петра пришел неминучий конец, который, по правде сказать, пришел много раньше, в тот самый момент, когда в окне герцогской спальни появился зажженный трехсвечник, или еще раньше, когда он танцевал с принцессой Сальтареллу и отважился признаться ей в своем чувстве. Он шел ва-банк и проиграл. Пусть даже некоторое время могло казаться, что победа на его стороне. Совершив предписанный ритуалом поклон, он удалился совершенными куртизанскими шагами, походкой придворного, которым уже не был. Вслед ему Бьянка Матта показала язык. Красный с перламутровым отливом в огне взрывается. Капитан Добере в нетерпении расхаживал по площади перед домом епископа, раздосадованный и разобиженный тем, что его подчиненный получил у герцогини продолжительную аудиенцию, между тем, как он, начальник Страмского гарнизона, вынужден ждать на улице. «Ну что?» — хмуро спросил он, когда Петр наконец вышел. «Полный порядок», — ответил Петр. «Герцогиня и кардинал явили свою милость и извинили нас за то, что мы не сумели помешать убийству герцога Танкреда». «Ну и ну!» — воскликнул капитан. «Однако наш побег из Трамбы получил наивысшее одобрение и удостоился похвал», — продолжал Петр, добросердечно замазывая тот факт, что на протяжении всей аудиенции о капитане Добре —